Глава 32. Новый год новой семьи. Утром 31 декабря вся большая семья собралась у Василия Васильевича на даче. Дача представляла собой уютный деревянный дом с просторной верандой и большим участком, на котором росла пушистая ель, как раз подходящая для новогоднего украшения. «Какая красота!» — восхитилась Альбина, выходя из машины. «Василий Васильевич, у вас просто сказочное место!» «Спасибо, дорогая!» — улыбнулся хозяин. «Здесь когда-то жил мой дядя-писатель, а теперь я провожу здесь выходные и встречаю Новый год!» Игорь осторожно выбрался из машины на костылях, проклиная свой гипс. «Папа, давай помогу!» — подбежала Кира. «Спасибо, дочка. Хорошо, что снег расчистили, а то пришлось бы ползти на четвереньках». Дедушка Афанасий уже командовал выгрузкой продуктов из машины. «Ванесса, ваш знаменитый оливье направо! Аня, салат мимоза в холодильник! Леша, шампанское в сугроб!» Аня приехала с огромным тортом собственного приготовления. Леша с Мариной привезли фейерверки, а Тимоха тащил мешок с елочными украшениями. «Кира!» — закричал он, увидев подругу. «Смотри, сколько игрушек! Мама разрешила взять все самые красивые!» Ванесса Витольдовна вышла из дома в элегантном свитере и фартуке поверх него. «Дети, идите наряжать елку, а мы пока займемся праздничным столом». «А я с ними!» — заявил дедушка. «На флоте я был лучшим по украшению корабля к праздникам!» Дмитрий, который все утро держался несколько напряженно, неуверенно спросил. «А я могу чем-то помочь?» «Конечно!» — обрадовалась Марина. «Вы можете помочь Василию Васильевичу с мангалом. Мы решили приготовить шашлык на свежем воздухе». «В декабре?» — удивился Дмитрий. «А что тут удивительного?» — засмеялся Леша. «Главное, хорошая компания и горячий чай». Пока взрослые колдовали на кухне, Кира с Тимохой принялись наряжать елку. Людовик носился вокруг, пытаясь поймать блестящие игрушки, а дедушка давал ценные указания. «Шары вешать снизу вверх, от больших к маленьким, а гирлянду обязательно по спирали против часовой стрелки». «Дедушка, а почему против часовой?» — спросила Кира. «Морская традиция, Юнга, чтобы удача не ушла». Тимоха повесил серебряную звезду и задумчиво посмотрел на Киру. «Слушай, а как ты относишься к тому, что у тебя теперь два папы?» «Честно? Странно». Кира вздохнула, распутывая гирлянду. «Я же привыкла к нашей семье. Папа, дедушка, я. А теперь еще мама и Дима. Как будто к готовому пазлу добавили новые детали». «А Дима нормальный?» «Вроде да. Он не пытается командовать, не лезет в мои дела. Даже спросил, не против ли я, если он женится на маме». «Хоть вежливый», — заметил Тимоха. «А знаешь что? У меня тоже новости». «Какие?» «Мои родители хотят еще одного ребенка, братика или сестренку». «Серьезно?» — Кира уронила елочную игрушку. «Ага. Говорят, что после нашей операции по спасению семьи они поняли, как важна семья, и хотят ее расширить». «И как ты к этому относишься?» Тимоха пожал плечами. «С одной стороны, было бы круто не быть единственным ребенком. С другой стороны, придется делить родителей». «Но зато у тебя будет младший брат или сестра», — воодушевилась Кира. «Ты сможешь его учить, защищать, играть с ним». «Как ты с удовольствием говоришь о чужом братике», — рассмеялся Тимоха. «А сама боишься будущего отчима». Кира задумалась. «Знаешь, мне кажется, за то время, что мы с тобой знакомы, мы повзрослели. Раньше нас волновали только оценки и мультики. А теперь мы думаем о семьях, отношениях, будущем». «Да уж», — согласился Тимоха. «Хорошо, что мы друзья. Вместе легче разбираться во всех этих взрослых проблемах». Дедушка, услышав их разговор, остановился с гирляндой в руках. «А знаете что, ребята? Семья — это как корабль. Чем больше команда, тем сложнее управление, но тем увереннее корабль держится на воде в шторм». «А у нас сейчас шторм?» — спросила Кира. «У нас сейчас попутный ветер», — улыбнулся дедушка. «И впереди ясное небо». К вечеру дача превратилась в настоящий праздничный дворец. Елка сияла огнями и игрушками. В доме пахло мандаринами и шашлыком, а на столе красовались всевозможные салаты и закуски. Ванесса Витольдовна и Марина накрыли на стол, используя лучшую посуду Василия Васильевича, привезенную из города. Аня принесла свой торт, трехслойное произведение искусства с надписью «С Новым годом» из кремовых роз. «Красота!» — восхитилась Альбина. «Анна Сергеевна, у вас золотые руки». «Это семейный рецепт», — смутилась Анечка. «Меня бабушка научила, а можно просто Аня». Дмитрий, как оказалось, неплохо готовил шашлыки. Леша с Василием Васильевичем стали его советчиками и дегустаторами. «Отличное мясо», — одобрил Леша. «Дмитрий, а вы давно увлекаетесь кулинарией?» «С университета. В студенческие годы либо учишься готовить, либо питаешься лапшой быстрого приготовления». За полчаса до Нового года все собрались в гостиной за большим круглым столом. «Друзья», — сказал Василий Васильевич, поднимая бокал с шампанским, «позвольте мне произнести первый тост этого вечера. За то, что мы все здесь собрались, за большие семьи и крепкую дружбу». «А теперь», — сказала Ванесса, «давайте каждый расскажет, каким для него был этот год». «Для меня этот год стал годом открытий», — начала Кира. «Я узнала, что у меня есть папа, дедушка, и что семья может быть очень большой и дружной. А я для себя открыл, что быть отцом — это самое важное дело в моей жизни», — добавил Игорь. «Для меня этот год стал годом возвращения в семью», — сказал дедушка. «Я понял, что капитаном можно быть не только на корабле, но и дома». Когда очередь дошла до Дмитрия, он немного смутился. «Для меня этот год стал годом новой любви и, надеюсь, новой семьи». Кира посмотрела на него и вдруг поняла, что он волнуется не меньше нее. «Дима», — сказала она, — «можно вопрос?» «Конечно». «А вы умеете играть в настольные игры?» «Умею, а что?» «А готовить блинчики на завтрак?» «Это мое коронное блюдо». «А слушать подкасты о воспитании детей?» «Я уже подписался на твой подкаст, Кира, и слушаю каждый выпуск». «Тогда вы подходите нашей семье», — торжественно заявила Кира. По телевизору началась трансляция с Красной площади, до боя курантов оставалось несколько минут. «Друзья», — сказал Игорь, поднимаясь с кресла и опираясь на костыль, «позвольте мне произнести главный тост этого вечера». Все замерли с бокалами в руках. Несколько месяцев назад в мою дверь позвонили с неправильной доставкой. Принесли не пиццу, а 9-летнюю девочку. Это была лучшая доставка в моей жизни. Эта неправильная доставка подарила мне не просто дочь. Она подарила мне семью. Настоящую, большую, немножко сумасшедшую семью, где есть место для всех. Для морского капитана и элегантной дамы, для учительницы и продюсера, для хомяка и шпица. «И для нового папы», — добавила Кира, поднимая свой бокал с соком. «И для нового папы», — согласился Игорь. «Так давайте выпьем за то, чтобы наша семья росла только в радости, чтобы мы всегда были друг другу опорой, и чтобы...» По телевизору раздались первые удары курантов. 10! — закричали все хором. 9, 8, 7! Кира закрыла глаза и подумала, какой же это был год. Я нашла папу, дедушку, настоящих друзей, и теперь еще у мамы есть Дима. Она загадала желание. Пусть наша большая семья всегда будет вместе и счастлива. И пусть никто никого не разлучает. Игорь смотрел на свою дочь и думал, как же я мог прожить столько лет без этого солнышка. Она изменила всю мою жизнь, научила меня любить по-настоящему. Его желание было простым. Пусть я буду достойным отцом для Киры всегда. Дедушка Афанасий вспоминал годы одиночества после смерти жены и думал, вот она, настоящая награда за все морские походы и службу, семья, которая тебя любит. Он загадал, пусть мне хватит здоровья видеть, как растут мои внуки, и передать им все, что знаю о жизни. Альбина с теплотой смотрела на дочь и думала, мой выбор был правильным. Кира обрела настоящий дом. Она загадала, пусть Кира простит мне те месяцы разлуки и поймет, что я делала все для нашего счастья. Дмитрий нервно сжимал бокал и думал, да, я определенно хочу стать частью этой удивительной семьи, лишь бы Кира меня по-настоящему приняла. Он загадал, пусть у меня получится быть хорошим отчимом и мужем. Пусть Кира никогда не пожалеет, что согласилась принять меня в семью. Анечка держала руку Игоря и думала. Никогда не думала, что буду встречать Новый год в такой большой семье. Она загадала. Пусть мне хватит мудрости воспитать Киру вместе с Игорем, и пусть наши отношения будут крепкими. Ванесса элегантно держала бокал и думала, какая же я была глупая, когда боялась старости и одиночества. Вот она, настоящая жизнь в кругу близких людей. Она загадала, пусть у Василия и меня все сложится хорошо, и пусть я еще долго буду частью этой семьи. Василий Васильевич смотрел на Ванессу и думал, в мои годы найти любовь — это настоящее чудо. Он загадал, пусть мне хватит смелости сделать Ванессе предложение в новом году. Леха обнимал Марину и думал, как же хорошо, что мы не развелись. Кира и Тимоха оказались правы. Иногда нужно просто напомнить друг другу, зачем вы вместе. Он загадал. Пусть наш второй ребенок родится здоровым и счастливым. Марина прижималась к мужу и думала. Этот год научил меня ценить то, что у меня есть. Семья — это не данность. За нее нужно бороться. Она загадала. Пусть у нас получится стать лучшими родителями для Тимохи и для нашего будущего малыша. Тимоха стоял рядом с Кирой и думал. Как же круто иметь такую подругу. Она всегда знает, что делать в сложных ситуациях. Он загадал. Пусть мой братик или сестренка родится поскорее. И пусть Кира всегда остается моим лучшим другом. 6, 5, 4, 3, 2, 1. С Новым годом! Заорали все разом. За окнами взлетели фейерверки. В доме зазвучала музыка. Все обнимались и поздравляли друг друга. Людовик носился по гостиной, лая от избытка чувств. Кира обняла сначала Игоря, потом Альбину, потом дедушку. Когда она подошла к Дмитрию, тот наклонился к ней. «С Новым годом, Кира! И спасибо за то, что приняла меня в семью!» «С Новым годом, Дима!» — ответила она. «И добро пожаловать в нашу сумасшедшую семью!» За окном падал снег, сверкали огни фейерверков, и Новый год начинался для новой большой семьи, в которой было место для всех. И для тех, кто родился в ней, и для тех, кого она приняла с открытым сердцем. А где-то в московской квартире на подоконнике мирно спал хомяк по имени Пушок, которого теперь в шутку называли «корабельной крысой». Ему снились самые прекрасные сны на свете. Сны о большой дружной семье, где все любят друг друга, даже если все они очень разные.